как бумеранг. Жером. Сколько дают парковщику риться? Вот какие вопросы еще задает себе Совегран, хотя и сам находит это нелепым, с тех пор как разжился на 6 миллионов долларов. Он с сомнением сует 50 франков типу в ливрее, входит в отель и направляется к дежурному администратору. «Апартаменты господина Сталлоне». Тот снимает телефонную трубку с учтивой улыбкой на устах. «Господин Сталлоне посетитель. Кто?» «Иван Совегран». «Вас ожидают», — говорит администратор, кладя трубку. «Я велю вас проводить». Он делает знак одному из дежурных по этажу. Совегран следует за ним в лифт, потом по коридору второго этажа. Через 2 секунды он впервые окажется перед ним. Его принимает с широкой улыбкой какой-то человек лет 60. «Присаживайтесь, я секретарь Слая. Он будет через минуту». Совегран узнает его голос. Они несколько раз общались по телефону. Тот звонил ему в Париж из Лос-Анджелеса, чтобы договориться о предстоящей встрече. Он хвалит его безупречный французский. «Я говорю на нем не так хорошо, как хотелось бы. Всегда обожал Париж и все бы отдал, лишь бы почаще здесь бывать. Слай ни слова не знает по-французски. Вы в курсе?» «Никаких проблем. Мистер Сталлоне надолго во Франции?» «Ему тут надо обсудить кое-какой проект со Стивеном Спилбергом. У того сейчас съемки в Версале, но пока еще ничего не готово. Слай решил воспользоваться этим, чтобы анонсировать «Дедфайтера 2» в французской прессе, поэтому и просил вас о встрече. Спасибо, что уделили нам эти 2 часа». «Пустяки». Широко улыбаясь, появляется Сталлоне. В маленьких круглых очках, в бежевых брюках, застегивая на ходу рубашку. Пожимает руку Совегрену, предлагает выпить чего-нибудь, в общем, ведет себя как радушный хозяин. Кивком дает понять секретарю, что предпочитает остаться с посетителем наедине. Нарочно старается говорить помедленней, и Совегрен понимает каждое слово звезды. «Я уже давно хотел встретиться с создателем Дедфайтера, но сами знаете, как это бывает. Машина запущена, и уже ни о чем другом, кроме фильма, не думаешь. Слушайте, вас ведь наверняка приглашали на премьеру в Нью-Йорк». «Да». «И что, мой секретарь не сумел вас там найти? Вы тогда были очень заняты продвижением фильма на рынок». «Так. Все приходится делать самому. Примите мои извинения, мистер Совегран». Они обменялись кратким, но более крепким рукопожатием. «Мои сценаристы только что закончили сценарий «Дедфайтера 2». Надеюсь, вам понравится. К съемкам должны приступить в следующем месяце. Калькутта, Лос-Анджелес, может быть, сцена с леди Ливерти». «В Нью-Йорке?» «Обдумываем сейчас кое-какие трюки наверху. Как вы ее называете во Франции?» «Статуя свободы». «Будет довольно забавно, да? По договору у вас все в порядке? Вам заплатили?» «Мой агент как раз этим занят». «Вы хорошо сделали, продав нам исключительные права на идею. Так ваше положение гораздо определеннее. Вы получите 4% при любом дальнейшем использовании главного персонажа. Не думаю, что мы будем снимать «Дедфайтера 3», но пойди знай, надо все предусмотреть. Я бы хотел, чтобы вы проследили за увязкой деталей. Лучше даже назначить вас консультантом. В конце концов, это ведь ваш персонаж, верно?» «Разумеется». За короткую секунду в памяти Совегрена успевает промелькнуть много всего. «Вот увидите, второй фильм будет еще круче первого». Стучится секретарь и просовывает голову в дверь, но не входит. «Стивен?» «Уже?» Сталлоне выглядит смущенным, колеблется. «Ты ему сказал, чтобы он подождал минутку?» Совегрен успевает узнать силуэт гостя через приоткрытую дверь. «Стивен Спилберг?» «Он мне предложил снять историю моей собственной жизни. Безвестного итальянского актера на 3-х ролях, который однажды пишет сценарий о боксере. Пока я отказываюсь в это верить». «Почему, если это правда?» «Я уж и не помню, каким был тогда, 20 лет назад». В его взгляде вспыхивает крохотная искорка. Совегрен думает, что это ностальгия. «Не будем заставлять мистера Спилберга ждать», — говорит Совегрен, вставая. «Сидите. Мне надо с вами уладить одну маленькую деталь. Пустяк, но это начинает меня раздражать. Лучше разобраться сразу». Его тон незаметно изменился. Совегрен покорно садится. «Имя Жером Дюриец говорит вам что-нибудь?» Выброс адреналина, разлетевшись по всему телу Совагрена, припекает ему кишки. «Жером Дюрьец? Нет, я...» «Этот тип – французский сценарист, который утверждает, что замысел Дедфайтера принадлежит ему. Осаждает мой офис и моих финансовых партнеров. Мне совсем не нравятся такие истории». Совагрен багровеет и вытирает лоб. «Тем более, что он успел приобрести у нас кое-какую известность, благодаря дурацкой комедии, права на которую купили в NBC». Совагрен прочищает горло и ерзает в своем кресле. «Послушайте, мистер Совагрен, в производство «Дедфайтера 2» вложено $90 миллионов. И такая реклама фильма никому не нужна. Мне плевать, чья это была идея. Ваша, его или первого встречного кретина, понимаете?» «Да, я...» «У нас есть выбор между двумя возможностями. Если он врет, я ему просто ребра переломаю. Если нет, решим проблему другим способом. Но для этого мне нужна правда, потому что она всегда вылезет наружу. Я это по опыту знаю. Слишком большие деньги на кону. Это понятно?» «Но...» «Просто ответьте, чей был замысел? Ваш или его?» «Я...» Сталлоне придает своему голосу невероятную жесткость. Ловит взгляд Совагрена, но тот не осмеливается прямо посмотреть ему в глаза. «Вы меня вынуждаете повторять, а я этого не выношу. Чей замысел? Ваш или его?» «А нельзя ли как-нибудь договориться?» «Договориться? Я правильно расслышал?» «Так это его замысел, мистер Совагрен?» «Скажем так, я придал форму одной идейке, которая...» «Замысел его?» «Да». «Хорошо, что сказали мне правду. Надеюсь, деньги заставят его заткнуться. Из вашей доли, разумеется. Если только...» «Если только...» «Знаю я таких типов. Они хотят, чтобы о них говорили. Хотят упоминания в титрах. Хотят возмещения ущерба и немыслимых процентов. Нам все это нужно?» «И что вы собираетесь сделать?» «Мистер Совгрен, вернитесь на землю. Вы взломали двери Голливуда и пролезли вовнутрь, как я сам пролез 20 лет назад. Вы теперь среди больших ребят, чего и хотели, верно? Главное – это шоу, которое весь мир видит на экране. А что творится за ним, ему знать не обязательно. Вы меня понимаете?» «Да». «Этот Дюрьец живет в Париже?» «Да». «Тогда советую проветриться немного на другом конце света в ближайшие недели. Убрать того, кто создает проблему, значит убрать и саму проблему. Я понятно выражаюсь?» Совагрен даже не раздумывает. «Делайте все, что считаете нужным». Вдруг Сталлоне застывает и смотрит в зеркало. Тишина. На мгновение закрывает глаза и задерживает дыхание. И как только из смежной комнаты кричат «Стоп, снято!», испускает победный вопль, словно чемпион по теннису. Совагрен слышит голоса за перегородкой. Из соседней комнаты выскакивают Джером с Линой и бросаются поздравлять актера. «Я знала, что он великолепен!» – говорит Лина. «Обычно двойники играют так себе, но Джереми учился на актерских курсах!» Джером пожимает руку Джереми, и в его глазах вся признательность мира. «Знаете, в какой-то момент я даже поверил, что вы настоящий!» «Очень приятно, но вы преувеличиваете». «Вовсе нет. У вас такая мимика, когда вы говорите «вернитесь на землю», «вернитесь на землю», совсем как в Рэмбо». «Так вы заметили? Я над этим много работал». «И еще мне страшно понравилось, как вы поигрываете очками. Это у вас откуда?» «Танго и кэш». «Ну, конечно же». Совагрену кажется, что он попал куда-то не туда. Правда, непонятно, куда именно. Из соседней комнаты выходит оператор и звукоинженер. Лина впускает актера, игравшего роль секретаря, и двойника Спилберга. Поздравляет обоих. «У меня были на выбор 12 Сталлоне, но вот чтобы найти Спилберга, пришлось попотеть. К счастью, я встретила Стюарта». В комнате появляется официант Рица, толкая перед собой сервировочный столик с бутылками шампанского. Минуты две, и начинается настоящий праздник. Совагрен не берет протянутый ему бокал. Никто не обращает на него внимания. Все обращают на него внимание. Он ищет взгляд Джерома. Наконец, тот снисходит к нему. «Одного я все-таки не пойму, Совагрен. Как вы могли купиться на фразу «Главное – это шоу, которое весь мир видит на экране, а что творится за ним, ему знать не обязательно» и так далее? Неужели вы и вправду поверили во всю эту чушь?» Совагрен силится не подать виду. «Это же явная лажа, как из плохого гангстерского фильма. В логике ситуации вы как-то особенно бездарны. Вы вообще самый бездарный сценарист в мире. Вы хоть представляете себе, чтобы Сталлоне, звезда такой величины, корчил из себя доморощенного Аль Капоне? Бред! Даже в 30-х годах в такое бы не поверили. Голливуду ведь такое не нужно. Ключи от этого королевства у адвокатов, и так всегда было». Тем более, что Слай – милейший малый и гораздо выше всего этого. Спросите у Джереми. Чего вы хотите? У меня есть пленка, доказывающая, что вы украли моего дедфайтера, не говоря о соучастии в покушении на убийство. Вы ведь согласились, чтобы меня убили? И 6 свидетелей готовы это подтвердить перед каким угодно судом в Париже или Лос-Анджелесе. Я вас спросил, чего вы хотите? Не больше, чем граф Монте-Кристо в книжке Дюма. Перевода всех контрактов и уже полученных вами выплат на мое имя. Вашего полного признания перед продюсерами Сталлоне. Полного возмещения расходов на эту постановку. Для 5-минутного фильма бюджет просто чудовищный. Наверняка это самая дорогая короткометражка в мире. Но оно того стоило. Только представьте, сколько раз я буду крутить для себя этот маленький шедевр. Совыгрену хотелось бы сказать что-нибудь. Усмехнуться, взглянуть свысока. Хотелось уйти, как подобает, но не вышло. Жером смотрит ему вслед. «Шампанское за мой счет!»